Он протащил меня за собой к двери. Ему подвели его худого чалого коня, который был выше моей ласточки, но не так хорошо ухожен. «Слушай», — сказал он, возясь со своими большими военными перчатками. «Я дал тебе этот замок, но он — саксонское осиное гнездо, и я думаю, тебя убьют через месяц, как убили моего отца. Но если ты сумеешь сохранить крышу над главным залом, солому над авином и плуг в борозде поля до моего возвращения, ты получишь этот замок от меня, потому что наш герцог обещал графу Мортону все земли около Певнсея, а Мортон даст мне из них ту часть, которую он отдал бы моему отцу. Один бог знает, доживем ли мы с тобой до покорения Англии. Только помни, мальчик, здесь в настоящее время борьба, безумие, а...» Он протянул руку за поводьями. «Хитрость и ловкость — все». «К сожалению, я не хитер», — сказал я. «Пока еще нет», — ответил он, поставив ногу в стремя и толкая лошадь в живот каблуком сапога. «Пока еще нет, но мне кажется, тебя скоро научат хитрить. Прощай. Владей замком и живи. Потеряй замок, и будешь висеть». Он пришпорил чалого и поскакал. Ремни от его щита взвизгнули и закачались. «Итак, дети, я немного старше, чем мальчик, остался в замке. Со мной был только мой отряд в 30 человек. Меня окружала незнакомая местность, с населением, языка которого я не знал. И мне предстояло удержать в своих руках землю, отнятую мною». «И это было здесь?» — спросила Уна. «Да, здесь. Смотри. От верхнего брода, брода Виланда, до нижнего брода по прекрасной аллее на запад и на восток было около половины мили. От маяка на юг и на север по целой миле. В лесах ютились саксонские воры, грабители норманны, разбойники, браконьеры. Действительно сущее осиное гнездо. Де Аквила уехал. Гук стал было благодарить меня за то, что я спас их, но леди Элива сказала, что я сделал это только с целью получить замок. «Как я мог знать, что де Аквила подарит мне дом и земли?» — возразил я. «Если бы я сказал ему, что провел ночь у вас в заперти, к этой минуте замок был бы дважды сожжен». «Если бы какой-нибудь человек надел веревку на мою шею», — проговорила она, «я пожелала бы, чтобы его дом был сожжен трижды раньше, чем заключила бы с ним какое-нибудь соглашение». «Но на мою шею веревку надела женщина», — ответил я и засмеялся. Тогда она заплакала и сказала, что я насмехаюсь над ней, беспомощной пленницей. «Леди», — произнес я, — «в этой долине нет пленников, кроме одного человека, но он не саксонец». Услышав это, она закричала, что я норманнский вор, что я явился с фальшивыми сладкими речами и с самого начала задумал выгнать ее в поля просить милостыню. «В поля!» Она никогда не видела лица войны. Я рассердился и ответил. «Это-то, по крайней мере, я могу опровергнуть, так как клянусь, и на эфесе меча я поклялся. Я клянусь, что моя нога не переступит порога большого зала, пока леди Элива сама не позовет меня в дом». Ничего не сказав, она ушла из комнаты. Я отправился во двор. Гук проковылял вслед за мной, печально посвистывая. Это в обычае англичан. И мы увидели трех саксонцев, которые недавно связали меня. Теперь они сами были связаны, и около них стояли человек 15 сильных, мрачных служителей замка в ожидании дальнейших событий. Из лесов, которые тянулись по направлению к Кенту, донесся слабый звук труб Жильбера Орлиного. «Прикажете их повесить?» — спросили мои солдаты. «В таком случае мои люди будут драться», — прошептал Гук. Но я попросил его спросить троих саксонцев, на что они надеются. «Ни на что хорошее», — в один голос ответили они. «Она приказала нам тебя повесить, если наш господин умрет, и мы повесили бы тебя, вот и все». Я стоял и раздумывал. Вдруг из дубового леса на королевском холме выбежала женщина и закричала, что какие-то норманны угоняют свиней. «Норманны там или саксонцы», — сказал я, — «мы должны заставить их уйти. Не то они ежедневно будут грабить нас. Бегите за ними, и каждый с тем оружием, какое у него найдется».